Глава 13. Ощутимое волнение, и первая неделя пролетает как вихрь. На ужине Рика нет, его нигде не видно. Мы не планировали встречаться, но он и не упоминал, что его не будет. Проведя вместе такой приятный день, я чувствую себя немного растерянной и в итоге сажусь за столик с четырьмя конкурсантами. Это веселая компания, и будет полезным немного о них узнать. И, конечно, хотя я для них новичок, все знают о журнале «Высококлассная кухня». Они искренне интересуются тем, что я делаю, и задают много вопросов. Рядом нет никого, кто мог бы переводить, но мы достаточно хорошо справляемся сами, и я рассказываю им о среднестатистическом дне из жизни кулинарного писателя. Это далеко не так гламурно, как они себе воображают, представляя постоянный поток приглашений от замечательных ресторанов, желающих быть представленными. Конечно, тот факт, что я здесь, в Испании, освещаю это мероприятие, заставляет думать, что я преуменьшаю значение гламура, но это не так. И все-таки замечательная работа — пробовать еду, а потом писать о ней. Настойчиво замечает Луи Рено, который работает в небольшом ресторанчике в семейном замке неподалеку от Ренна. Ренн — город и коммуна во Франции, административный центр региона Британь. Мы сидим во внутреннем дворике, сгрудившись за одним из маленьких столиков рядом с баром, потягивая послеобеденный кофе. «И вы много раз бывали в ресторане Рика Оливера?» «Несколько раз. И да, это привилегия. Его еда великолепна. Вы сами это завтра узнаете. Если бы вам пришлось дать нам один совет, зная этого человека, какой бы он был?» — спрашивает Луи. «Они все смотрят на меня так, как будто я знаю что-то, чего не знают они. И у меня на пару мгновений пересыхает во рту, прежде чем я прогоняю это чувство. Я полагаю, они знают Рика только потому, что читали, так что вопрос достаточно оправдан, и у них начинают сдавать нервы. Когда я впервые познакомилась с Риком, он сказал мне, что даже если вкусовые качества на высоте, внешняя привлекательность является залогом потрясающего вкуса блюда. Без такого уровня совершенства блюдо получается несовершенным». Брови поднимаются, и я вижу, что они действительно относятся к этому очень серьезно. Не знаю точно, кто это сказал, но этот человек был одним из самых знаменитых шеф-поваров своей эпохи. Что-то вроде: «Вы воспринимаете еду глазами еще до того, как она коснется ваших вкусовых рецепторов. И в этом много правды», — добавляю я. «Я это слышал. Теперь я нервничаю», — с улыбкой отвечает Луи. «Что ж, желаю всем удачи в соревнованиях. Мне пора заканчивать, но я увижу вас всех завтра. Спокойной ночи». На следующее утро в зале для завтраков полно народу. Я беру кофе и круассан, чтобы выйти на улицу, и устраиваюсь за одним из столиков в открытом патио. Люди приходят и уходят, большинство из них, как я узнаю, имеют отношение к сегодняшним съемкам, и в воздухе ощущается волнение. Я замечаю приближающихся Рика и Хавьера. Они направляются прямиком ко мне. «Доброе утро, Лейни. Мы вас искали», — говорит Рик, одаривая меня теплой улыбкой. «Не возражаете, если мы присоединимся? Пожалуйста, присаживайтесь». «Ваш фотограф скоро будет здесь?» — спрашивает Хавьер. «Да, Эмилио будет в 9. «Перфекто», — отвечает он. «Перфекто. Идеально». «Как только мы закончим, я приготовлю специальные блюда для фотоснимков», — подтверждает Рик. «Спасибо. Если утром в записи будет подходящая пауза, не мог бы Эмилио сделать несколько фотографий Рика, разговаривающего с конкурсантами, если мы пообещаем не мешать?» — спрашиваю я, и Хавьер кивает головой. «Меня это устраивает. А вас, Рик?» «Да, Лэйни, конечно. Просто попросите Эмилию перехватить меня, если будет перерыв, и дайте мне знать, какие кадры вам нужны, как и когда». «Блестяще. Спасибо». Хавьер уже смотрит на часы, и я вижу, что ему не терпится поторопить людей. «Пожалуй, мы можем сейчас пойти на кухню, а остальные последуют за нами». Я допиваю оставшийся кофе и встаю, подхватывая свои вещи, в то время как Хавьер уже в нескольких шагах от меня. Рик держится позади. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашиваю я. «Хорошо. Просто хочу уже приступить к делу». Я бросаю на него сочувственный взгляд. «Понимаю. Ожидание труднее всего, верно?» Он кивает в знак согласия. «Ты ведь будешь рада приезду Эмилио? Он выходил на связь?» Он с самого утра отправил мне сообщение. «Послушай, как только он будет здесь и в съемках наступит пауза, убедись, что тебе сделают все необходимые снимки. Если я с кем-то разговариваю, просто перебивай меня, хорошо?» Мы проходим через двойные распашные стеклянные двери, и все направляются внутрь. Я наклоняюсь к Рику. «Ни пуха, ни пера», — полушепотом произношу я, и мы расстаемся. Я подхожу, чтобы занять место в широком проходе между двумя комнатами. Временная кухня Рика и зона для приготовления пищи находятся в дальнем конце напротив стеклянных дверей. Эта зона обычно используется в качестве зала для завтраков отеля, и в ней царит атмосфера сельской часовни. Пол здесь, как и в галереях и патио снаружи, из розовато-терракотового сырцового кирпича ручной работы. На этой стороне помещения потолки, под которыми расположены галерейные переходы на второй этаж, поддерживаются рядом широких арок. Потолки подчеркивают разительный контраст между белыми стенами и оштукатуренными арками. Верхние этажи сделаны из широких досок, а узкие деревянные колонны, проходящие по всей длине помещения, служат основными опорами. Между ними — сеть небольших поперечных балок. С точки зрения фотосессии трудно представить себе более совершенное и очаровательное пространство. Перед главным рабочим столом из нержавеющей стали, под которым расположена витрина со свежими фруктами и овощами, установлен ряд из 7 стульев. С одной стороны находится еще одна скамья, на которой размещены несколько единиц стандартного кухонного оборудования. Духовка, большая газовая плита и рядом с ней промышленный холодильник с морозильной камерой. Пока конкурсанты занимают свои места, Рик стоит в центре лицом к нам. Он совсем не кажется нервным, он выглядит уверенным в себе, и я понимаю, что в профессии шеф-повара есть элемент театральности. Даже без аудитории каждая профессиональная кухня, которую мне посчастливилось посетить, в некотором смысле является постоянным местом обучения. Шеф-повар всегда начеку, подсказывает то тут, то там. Это может касаться подачи блюда или проверки того, идеально ли оно приготовлено, прежде чем еда отправится к заказчику. Работать в этой отрасли непросто, и я полагаю, что они привыкают жить под постоянным контролем. Старая поговорка «не терпишь жара, убирайся с кухни» никогда не казалась мне более правдивой, чем сейчас. На кухне действительно скоро станет очень жарко. Пока Хавьер занят тем, что расставляет по местам свою маленькую команду, и они настраивают освещение, я достаю фотоаппарат и делаю несколько осторожных снимков. Затем приходит время отрегулировать положение моего стула так, чтобы мне было немного лучше видно, и я достаю блокнот и ручку. Наполовину оборачиваюсь на своем месте, чтобы посмотреть на кухню конкурсантов, которая расположена во второй половине зала. Длинный ряд тянется по всей его длине, поскольку этот зал уже, но смотрится это неплохо. Здесь все сводчатые потолки оштукатурены и украшены фресками с изящными изображениями сочных лимонов нежно-желтого цвета и веток с ярко-зелеными листьями. Есть здесь и блюда с различными цитрусовыми фруктами и изображениями весенних цветов. Это очаровательно. А нижняя часть стен выкрашена в тот же бледно-желтый цвет, который придает этой части помещения ощущение теплоты. Иногда, как мне говорят, его используют для небольших свадебных торжеств. И я могу представить себе длинный стол, накрытый белыми скатертями, и стулья с элегантными льняными чехлами. Хавьер и еще один мужчина теперь стоят рядом с Риком, настраивают его микрофон. И, подняв большие пальцы, оставляют Рика терпеливо ждать, пока не начнется финальный обратный отсчет. К моему ужасу, похоже, мы собираемся начать на 15 минут раньше. Я сказала Эмилию, что мы начнем не раньше 9 утра. Движение, замеченное краем глаза, заставляет меня повернуть голову. Вот он спешит ко мне с самой яркой улыбкой на лице. Я почти обмякаю от облегчения, вскакиваю и пододвигаю ему стул. Я благодарно улыбаюсь ему, хотя могла бы с радостью обнять его просто за то, что он сюда добрался. «Все будет хорошо», — шепчет он. «Все улажено. Я могу быть доступен на все время». Вся съемочная группа и конкурсанты отправились перекусить, оставив Рика, Эмилио и меня возиться с фотографиями. Героем сегодняшней закуски стал пикантный испанский апельсин. Три великолепно обжаренных непрозрачных гребешка забрызнуты орехово-коричневым сливочным маслом. Сверху каждого — гнездышко из мелко нарезанной, обжаренной во фритюре хрустящей капусты. Изящный завиток апельсинового сливочного соуса обтекает маленькие кружочки, как будто художник нарисовал его кистью. В моих заметках мало что сказано, кроме того, что это быстро, просто и изысканно на вид. И мне не терпится попробовать это блюдо, даже несмотря на то, что оно уже остыло. Рик расставил все блюда на столе, и Эмилио принялся за дело. Взяв одну из веточек с листьями из большой вазы с апельсинами, стоящей под скамейкой, я наклоняюсь, и Эмилио замирает, пока я кладу ее рядом с тарелкой. Затем он продолжает. «Это критика по поводу того, что у меня отсутствуют украшения», — игриво осведомляется Рик. «Вовсе нет. Я имею в виду, что на тарелке само совершенство и запах божественный. Но посмотри, как эта зеленая ветка оттеняет капусту». Рик пожимает плечами. Эмилио отходит в сторону, и мы переключаем наше внимание на основное блюдо. Два небольших кусочка местной говяжьей вырезки, средней прожарки с телячьим хвостом. Простое, но элегантное блюдо. Рядом с ними три маленьких ломтика потатос рисаладос, испанской версии мелкого жареного картофеля. Потатос рисаладос. Смешанный картофель. Ломтики отварного картофеля обжариваются на оливковом масле. Говядина подается с соусом из красного вина и лука-шалота, двумя ломтиками спаржи и запеченной морковью, глазированной медом. Эмилио смотрит на меня, и я киваю, приглашая отойти в сторону. Сначала он делает снимок крупным планом, затем показывает мне, чтобы я передвинула закуску, а сам уменьшает масштаб. Рик предлагает мне маленький белый кувшинчик с густым винным соусом и улыбается, когда я беру его у него. Я помещаю соус на огромную белую тарелку сбоку от красивого маленького островка еды, и Рик одобрительно кивает. Эмилио принимается за дело. «Конечно, в дополнительном соусе это не нуждается», — с притворной серьезностью сообщает мне Рик. «Но говядина — герой блюда, а вкусовые качества подчеркиваются соусом, так что он тоже является звездой». Эмилио, кажется, не замечает, как мы перебрасываемся шутками. Десерт — просто загляденье. Но поскольку это фламбе, мы ждем, пока Рик воссоздает его для нас. Фламбе — прием кулинарной обработки, при котором блюдо поливают крепким алкогольным напитком и поджигают. При этом спирт выгорает, а у блюда появляются своеобразный вкус и аромат. Маленькая, без украшений формочка для каталонских сливок стоит на белом блюде каплевидной формы. сдобренный лимонной цедрой и корицей, десерт похож на крем-брюле и готовится на водяной бане, но имеет более тонкую текстуру. Рик щедро посыпает сверху коричневый сахар, берет горелку и крошечный кувшинчик испанского лимонного ликера. Он убирает все лишнее со стола, и мы с Эмилио отходим в сторону, но я вижу, что Эмилио держит свою камеру наготове, чтобы сделать идеальный снимок. Рик, не обращая на нас внимания, зажигает горелку и карамелизует сахар. Затем быстро наливает небольшую порцию ликера и дает ему разгореться в течение нескольких секунд. В результате воздух наполняется подрумяненным ароматом ириски с сильным оттенком цитрусовой цедры. Затем он поворачивается, чтобы взять маленькую вазочку с заранее приготовленным цитрусовым джемом и выкладывает его горкой рядом с формочкой, прежде чем добавить последние штрихи. Маленькую веточку из трех листочков мяты, овальное печеньице с корицей, которое, кажется, так и растает во рту. Рик улыбается. «Я закончил», — говорит он, отступая назад и с гордостью глядя на тарелку. Эмилио продолжает снимать, и я счастлива. Более чем счастлива. «Ну, у нас получилось несколько довольно потрясающих снимков. Могу я чуть-чуть набраться нахальства и спросить, можно ли сфотографировать вас с шеф-поваром Риком для моего сайта?» Неуверенно спрашивает меня Эмилио. «Для меня это захватывающий проект, и я бы с удовольствием отметил это событие». Рик протягивает руку, показывая мне, чтобы я обошла его и прошла на кухню. «Вы не возражаете, если я немного переменю обстановку на столе?» Эмилио уже отложил фотоаппарат и выбрал один из напечатанных логотипов конкурса. Мы с Риком со смехом пожимаем плечами. Эмилио кладет его рядом с потрясающим десертом Рика, и мы неловко стоим бок о бок в ожидании съемки. Затем Рик поворачивается ко мне. «Не похоже, чтобы нам было очень весело», — комментирует он, и я соглашаюсь. Итак, пока Эмилио концентрируется на том, чтобы привлечь наше внимание, я собираю несколько лимонов, сорванных сегодня поутру с деревьев снаружи и все еще прикрепленных к веткам с листьями. Рик берет свою горелку. Мы смотрим друг на друга, смеемся, и Эмилио начинает снимать. Первый из четырех мастер-классов завершен. И на этом можно заканчивать. Теперь Рик может расслабиться, и я тоже, потому что Эмилио сделал нужные снимки. Четверг немного выбивает меня из колеи, так как я с нетерпением жду папиного звонка, гадая, не передумает ли он и не подведет ли меня и маму. Наконец мой телефон начинает звонить, я хватаю его и улыбаюсь, когда вижу, что это он. «Звоню, чтобы сообщить тебе, что стою на французской земле». По тону папы трудно сказать, что он на самом деле чувствует по этому поводу, но, по крайней мере, он цел и невредим. «Как там погода?» — спрашиваю я, чтобы удержаться от расспросов о маме. «Солнечно, но довольно ветрено. В любом случае, что более важно, как продвигаются твои дела?» Его голос повышается. И я знаю, что он понимает, какой замечательной возможностью является для меня эта поездка. Поэтому папа и вмешался, чтобы помочь мне, чтобы я могла улететь с чистой совестью. Кажется, все довольно хорошо встало на свои места. Эмилио поначалу немного нервничал, но теперь он точно знает, что мне нужно, и добивается результата. «Тебе нравится? Надеюсь, там у тебя не только работа». «Нет, здесь весело. Когда собирается вся команда, нас много, так что атмосфера оживленная. Очень дружелюбная компания. И это место потрясающее. Оно просто наполнено историей. И я действительно чувствую себя так, словно на какое-то время сошла с беговой дорожки». «Это именно то, что тебе было нужно, Лейни. Ты же знаешь, как это говорится. Перемена обстановки — тоже отдых». Его слова заставляют меня улыбнуться. «Как раз это мне и было нужно». «Ну что ж», — вздыхает он, — «полагаю, мне нужно закончить распаковывать вещи и привести себя в порядок». Похоже, он не в восторге. Но в какой-то момент им придется начать разговор и согласовать некоторые основные правила. Надеюсь, они подведут черту под прошлым и сосредоточатся исключительно на том, чтобы пережить следующие пару недель. Я могу только надеяться, что им удастся легко установить мир и сконцентрироваться на поставленной задаче. Постарайся расслабиться и плыть по течению, папа. И спасибо тебе. Я серьезно. Люблю тебя. Я тоже люблю тебя, Лейни. До связи. Я благодарна за то, что нахожусь здесь. И папа прав. Мне действительно это было нужно. Это была невероятная неделя. Если участники с самого начала нервничали, то сейчас у них нет времени на этом зацикливаться, потому что каждое приготовление — это новый вызов. Все они полны решимости сделать все, что в их силах. На самом деле, только сегодня, когда они перешли на заключительный курс, стало очевидно, что некоторые из них квалифицированы по всем направлениям, в то время как другие имеют склонность к какой-то определенной области. Лучший десерт, несомненно, приготовил Алексис де Анджелис, греческий конкурсант. Но его говядина вчера оказалась пережарена, типичная ошибка новичка. Количество набранных баллов держится в секрете. Но каждый день объявляются по порядку три лучших блюда. На данный момент два из трех первых мест занял французский конкурсант Луи Рено. Однако конкурс продолжается, и все это понимают. Мой телефон снова начинает звонить, но на этот раз это Рик. «Привет. Что случилось?» — спрашиваю я, подавляя зевок. «Мне просто интересно. Тебе приходится работать все выходные, чтобы уложиться в срок?» «Боюсь, завтра и в субботу я буду совершенно без сил. Какая-то проблема?» «Нет, вовсе нет. Тогда, может быть, у тебя будет свободное воскресенье?» Мое настроение внезапно улучшается. «Думаю, что это вполне возможно», — отвечаю я, стараясь, чтобы в моем голосе не звучало столько энтузиазма, сколько я чувствую. «Хорошо. Предполагая, что я смогу взять на прокат машину, я подумал, что мы могли бы выехать на целый день и осмотреть кое-какие достопримечательности. Что скажешь?» «Рассчитывай на меня. Я лучше всего работаю, когда есть дедлайн, и я уверена, что смогу все успеть вовремя. Я чемпион по увиливанию, и это моя действительно плохая привычка, если я не буду осторожна». «А, так я на самом деле тебя спасаю. Отлично. Ладно, тогда спокойной ночи. Приятных снов, Лейни». На следующее утро Рик звонит, чтобы рассыпаться в извинениях и сказать, что улетает на все выходные, чтобы встретиться с Кэти. Похоже, он немного расстроен. Учитывая, что первая неделя была изнурительной, я не могу отделаться от мысли, что он, вероятно, оценил бы возможность просто расслабиться и насладиться окружающей обстановкой. Но я думаю, что быть в разлуке нелегко, и Кэти тоже по нему скучает. В итоге я работаю целых 12 часов, просматривая присланные Эмилио фотографии и загружая их в систему. Было тяжело, когда я слышала, как все остальные веселятся у бассейна, и суббота выдалась не намного лучше. Участников забирает микроавтобус, чтобы отвезти их на виноградник на обед и дегустацию, а мне приходится тратить целый день на проверку оставшейся части текста для первой статьи. Мигель не смог зайти, поэтому я отправила ему черновик статьи о монастыре, и он собирается проверить для меня факты. Он также предложил обратить внимание на испанские слова, которые я использовала в отношении зданий, и на некоторые классические андалузские блюда, о которых я упоминала. Предполагается, что воскресенье — это заслуженный отдых, моя награда за проделанную тяжелую работу, ведь никто не работает по воскресеньям, правда? Но у меня нет ни сил, ни мотивации придумывать, чем бы заняться. И я не в настроении присоединяться к остальным, когда они отправляются отведать что-то из местной кухни. Вместо этого я лежу в шезлонге, собравшись почитать книгу о самопомощи под названием «Когда пора все бросить и начать сначала». Начинается она с единственного вопроса, напечатанного в центре первой страницы. о чем вы больше всего сожалеете в жизни на данный момент. Инструкция, напечатанная ниже, призывает не переворачивать страницу, пока у вас не будет окончательного ответа, потому что от этого зависят ваши будущие надежды и мечты. 10 минут спустя я все еще сижу и обдумываю свой ответ. Я решаю заскочить в свою комнату, чтобы взять ручку и бумагу, и вскоре у меня появляется небольшое начало списка. Когда я начинаю оценивать каждый пункт, чтобы выяснить, какой из них превалирует над остальными, меня осеняет. У меня явно большие неприятности. Я снова беру книгу и переворачиваю страницу, и вот что я читаю. Если вы ответили на вопрос, то поздравляю. Можете сразу переходить к 10 главе. Если у вас не получилось ответить, значит, вы еще не научились прислушиваться к своему внутреннему голосу. В таком случае читайте дальше, потому что если вы не можете доверять себе, то на каждое ваше решение может повлиять кто-то, кто не обязательно будет принимать близко к сердцу ваши интересы. Каждое слово больно читать, и создается впечатление, что автор говорит со мной, обо мне. Времена в прошлом, когда я делала что-то только для того, чтобы доставить удовольствие другим, демонстрирует недостаток самоуважения. Я читаю до поздней ночи, потому что теперь я на крючке. Но когда я узнаю, в чем заключается решение, чтобы вернуться в нужное русло, это меня немного разочаровывает. Я пролистываю каждый форзац, но все 3 страницы пустые. На последней странице напечатано. Возьмите каждую мысль и разверните ее так, чтобы посмотреть на нее под другим углом. Если она все еще имеет смысл, тогда прекрасно, но если нет, значит, ваше восприятие искажено. В конце концов, настанет день, когда вы, наконец, избавитесь от багажа, который несете из-за предыдущих ошибок. Вы разорвете круг негатива и будете по-настоящему свободны воплощать в жизнь собственные желания. Я так зла на свои ожидания, что эта книга даст мне окончательный ответ, что знаю — я ни за что не смогу просто лечь и заснуть. Вместо этого я заканчиваю сопроводительное письмо Томасу и загружаю все на портал, чтобы завершить первую статью. Лишь в 3 часа ночи моя голова наконец коснулась прохладной хлопчатобумажной наволочки, и я почувствовала, что расслабляюсь. По крайней мере, хоть часть моего дня не оказалась пустой тратой времени.